А в меня также намертво вошла родная планета Гилви. Единственная обитаемая планета системы Зетта, созвездие Жука, совершенно не похожая на Новый Крым. Леса там кишели свирепыми созданиями, которые были очень не прочь закусить человеченкой. Людей подстерегали болезни, от которых имперским медикам далеко не сразу удалось разработать вакцины. На Новом Крыму люди вольно расселялись на всей планете. А на Зетте Жука они волей-неволей держались вместе. И вот уже появились обнесенные стенами поселения, а потом возникли охранные дружины, а у них в свою очередь командиры, которые, глазом не успеешь моргнуть, сделали с лордами и принялись вовсю внедрять право первой ночи. Я видел имперский десант, который усмирял самозванных властителей, и видел родителей Гилви, не сдавшихся, ушедших в леса, потому что это была их земля. И видел их, болтавшихся на одном суку, расстрелянных уже после того, как из-под их ног выбили наскоро сколоченный помост. Видел и саму Гилви, тогда еще совсем девчонку, ползающую ночами вокруг имперских лагерей, чтобы украсть хоть что-то съестное. И видел, как ее завербовали. Собственно говоря, для этого не потребовалось никаких особых усилий. То самое сопротивление, частью которой всегда оставалась Дариана Дарк, попыталась поднять нас за эти восстания. К тому времени Гилви Паттерс, впрочем, тогда ее звали совершенно по-другому, уже имела на своем счету несколько застреленных в затылок десантников. Ее подобрала сама Дариана. Знала ли тогда неукротимая предводительница интербригад о том, что одичавшая, жадная до крови врагов девочка Биоморф? Откуда вообще в Гилви взялось это? Я чувствовал, что там есть еще один слой, более глубокий, но память самой Паттерс молчала. Она действительно впервые узнала о своей инаковости от меня, и это действительно стало шоком. И она действительно влюбилась в меня. Разрывать контакт оказалось мучительно больно. Из меня словно тянули живую кость. Мы с Гилви лежали крепко, до судорог обнявшись, словно любовники. Оба тяжело дышали, лица покрылись потом. Она стала мне ближе, чем сестра. Она стала частью меня, а я частью ее. Говорят, что такой контакт часто случается у близнецов. Однако связавшее нас было куда глубже. Когда знаешь всю жизнь человека, всю до последнего дня, и в ней не осталось больше тайн, обычные критерии близости перестают что-либо значить. «Ты...» — простонала Гилви, протягивая ко мне руки. «Что ты со мной сделал?» «Всего лишь показал тебе правду и узнал ее сам. Ты... ты был против империи, ты был заслан». «Неправильно. Меня никто не засылал, я сам». «А твой отец?» «Он мой друг, а не начальник, в отличие от Дарианы Дарк». Гилви вздрогнула, закрыла лицо руками. «Я не увидел одного. Откуда в тебе взялся биоморф?» Я коснулся ее руки. Это оказалось все равно, что дотронуться до самого себя. Синтез, слияние. Единство в различии и различие в единстве. «Не знаю». «Знаю, что не знаешь. И знаю, что знаешь, как об этом узнал я сам». Она вновь поежилась. «Я б таких родителей...» «Может, тебя сделали точно так же», — возразил я. «Не надо», — жалобно попросила Гилви. «Не надо про них. Они умерли, их повесили». «Я это видел. Точно так же, как ты видела про меня. Все-все. Включая Дальку». Гилви сжала губы. «Я ее ненавижу, твою Дальку. Я завидую ей. Я ревную тебя». «Господи, о чем ты, Гил? Мы стоим на пороге гибели человечества, а ты...» «А я, наверное, буду про тебя думать, и когда все человечество гибнуть станет». «Ты больше не будешь работать на Дариану», — решительно сказал я. «Эта война должна закончиться. У Нового Крыма свои счеты с Империей. Но матки, биоморфы и те, кто выпускает тучу, они мои враги». «Я понимаю, ты мстила за родителей, кровная месть и все такое. Не думай, что я не понимаю». «Да как ты можешь понимать?» — она сорвалась на крик. «Как ты можешь понимать, если у тебя они живы? А у меня, Братья с сестры по имперским приютам или взяты на воспитание, имен своих не помнят. Стержневая нация, будь она проклята. Все, сорвалось. Такой агент, а сейчас прокололась. Должна ж была понимать, что здесь все записывается. Каждый жест, каждое слово. Гибель империи не поможет твоему горю, Гил. Оно будет означать только одно, что мы, Хома, должны уйти. А вместо нас туча, или матки, или осьминоги Дбигу, которые тоже биоморфны. Именно, которые тоже биоморфны. Мы с тобой уроды, изгои, исключения среди людей. Но, может быть, люди такие же изгои, уроды и исключения среди других цивилизаций? Может, и слайм тоже носит в себе неведомого, невидимого биоморфа, кто знает? «Плевать мне и на Дбигу, и на слайм», — взвизгнула Гилви. «И на человечество тоже, если оно настолько погрязло в дерьме». «Но ты же боролась за то, чтобы оно стало лучше», — заметил я. «А иначе какой смысл работать на Дариану?» «Подлавливаешь?» Она мрачно уставилась мне в глаза. «Хочешь, чтобы я сама призналась, сама себя оговорила?» «Так ты уже это и сделала». «Я? Ничего подобного». Я знаю, что тут все пишется, само собой. Так вот, все, что я сказала, что у меня братья и сестры раскиданы по имперским приютам. Могу я в состоянии аффекта позволить себе нелицеприятное высказывание, сам знаешь о чем. Меня за это на сварк не отправят. И уж тем более это не доказывает, что я работаю на Дариану. Я знаю, что ты работаешь на нее, сказал я, не отводя взгляда. А ты знаешь, на кого работаю я. Гилви не сдавалась. «Сказки все это!» — бросила она явно не для меня, а для ведущейся записи, о которой она, как оказалось, прекрасно осведомлена. «Ну, могу перечислить всех связников и осведомителей. Назвать Арийца или Свирепого, или Бушмена, или Сахару». Гилви стоически приняла удар. «А говорить невинных — самое простое дело. Твое слово против моего. А доказательства есть?» Может, они в ведомости у Дарк расписывались? Или в казино за раз годовое офицерское жалование спускали? Болтать-то все сильны, а вот настоящие улики представить тут не языком работать надо. «А мне не надо будет никого оговаривать», — сообщил я. «Это наше частное расследование. Гестапо и ему подобных мы в это втягивать не станем». «И что ж тогда?» «Да ничего. Канал утечки информации пресечен». Останется только арестовать гладиатора, шифровальщика в штабе корпуса. Крайне неосторожно со стороны вашего центра сообщать рядовому агенту такие сведения. Гилви зашипела, глаза ее сощурились. У тебя нет выхода, Гил. Ты все знаешь обо мне, а я о тебе. Только я могу действовать, а ты нет. Меня оправдают, якобы беззаботно фыркнула она. «Ведь не посмеете же вы расстрелять без суда и следствия офицера имперской службы безопасности? Геру Яхиму фон Даркмуру это очень не понравится. И даже покровители Валенштейна вашему произволу не помогут. Ты держишься молодцом. Что за дешевые покупки?» «Нет, не покупки, правда. Посмотри на меня. Ты же чувствуешь, лгу я или говорю правду?» Она взглянула из-под лобья, скривилась. «Правду я говорю или нет? Откуда мне знать?» Гилви отчаянно защищалась. Минута слабости миновала. Передо мной вновь оказался агент, из последних сил цепляющийся за уже распавшуюся, по крайней мере для меня, легенду. Я вновь придвинулся к ней. «Гил, ты знаешь, что я прав. Знаешь, хотя сейчас изо всех сил пытаюсь не оставлять дополнительных улик. Ну так я постараюсь показать тебе кое-что другое. Ты зря говоришь, что человеческая раса тебе безразлична. Иначе ты бы занималась чем-то другим, нежели работой в разведке Дарианы Дарк». «Не подходи ко мне!» — взвизгнула Гилви. Но я уже, что называется, подошел. Второе наше слияние оказалось еще более глубоким и болезненным. И действительно чем-то напоминало оргазм, такой, от которого голова идет кругом, а в глазах вспыхивают звезды. На сей раз я старался показать ей мои видения. Те самые с полчищами маток в космосе, с исполинскими живыми кораблями, спокойно поднимавшимися и садившимися на поверхности планет. Те самые, что стоили мне бесчетных и бессонных ночей. Я впился в Гилви, словно вампир в жертву. Сперва она билась подо мной, но очень быстро затихла. Глаза ее закатились, из полуоткрытого рта потекла струйка слюны. Я тоже терял ощущение реальности. Видения вновь нахлынули на меня сплошным потоком. И теперь уже не только мои, но и Гилвины. Ей, конечно же, предстало не только это. Мне открывался космос. Гилви спускалась сквозь атмосферу неведомых планет, где среди красных скал тяжело колыхались морские волны. Только вместо воды там раскинулся матово-блестящий студень биоморфа. Целые моря и океаны. Один сплошной биоморфный реактор. Это отличалось от моего собственного видения, когда мне представали планеты, покрытые с полюса до полюса сплошной черной жижей, над поверхностью которых сами собой поднимались матки. Здесь было другое. Наверное, этого и следовало ожидать. Миров, подчиненных биоморфами, множество. Они все разные. Наверняка и сами колонии биоморфов на них отличаются друг от друга, как отличается Новый Крым от рудничного Борга. «Стоп!» — сумел сказать я себе. «Ты мыслишь слишком прямыми категориями. Так и видится кошмарная цивилизация биоморфов, поставившая себе параноидальную цель — извести все живое в галактике, если только оно им не подчинится. Молдбигу уже подчинились. Почему в каждом из них я и чувствовал биоморфа? А мы, люди, стоим насмерть, вот они нас и...» «Да ерунда, конечно же. Сюжет скорее уж для виртуалки. Нет никакой зловещей цивилизации. Потому что для любой, сколь угодно причудливой формы органической или неорганической жизни, 2 плюс 2 всегда 4. И против этого факта не попрешь. Скорее всего, биоморфы эти просто вроде плесени, паразиты межзвездного уровня. Нет, тоже не так. Биоморфы казались чьим-то инструментом, не более того. Используемым странно с нашей точки зрения, но тем не менее именно инструментом. Биоморф в этом видении был сложным и неоднородным. Ему наверняка требовалась энергия, масса энергии. Он наверняка обзавелся сложными органеллами, позволявшими ему усваивать и свет дневного светила, и тепло недр, и кто знает, может даже и радиацию. Он жил, извергая из себя потоки новосотворенных живых существ, диковиней и причудливей которых я ничего не видел, само собой в людской своей ипостаси. Это было абсолютно чуждо человечеству. Теоретически это обязано было быть также чуждо и Дбигу, и Слайм, и Лемурам, всем, кто жил по законам общества, пусть пока непонятным, но постигаемым. И этот живой океан, увы, не был вещью в себе, философской абстракцией, как в прекрасном древнем романе, давно ставшем мировой классикой. У него была цель. Он жил, чтобы производить маток, и еще те самые живые корабли, и еще множество других удивительнейших созданий. И похоже, им все-таки не требовалось никаких антигравитаторов. Или я просто не видел, как эти антигравитаторы оказывались в матках. Я хотел бы увидеть, поднимаются ли эти матки в воздух сами, но, увы, видение прервалось острой вспышкой боли. Эта Гилви, наконец, вырвалась из моих рук, судорожным рывком отбросив себя в сторону. Она тяжело дышала, но, по крайней мере, пришла в себя. «Ты видел?» «Видел, Гил. Ты показала мне это. Они живут, чтобы только пожирать». «Верно. И мы оказались у них на дороге». «Почему? Отчего?» Голос ее задрожал. «Не дать не взять сейчас расплачется». «Не знаю. И никто не знает. Мы своих-то понять не можем. Формирование муравьиного поведения до сих пор тайна за семью печатями. А тут нечто совершенно чужое». «Несовершенно», — она зябко повела плечами. «Не такое уж оно нам чужое, если есть и в тебе, и во мне». «Верно, основа не чужда, но вот что-то из этой основы создано...» «Ну, теперь-то ты возражать не будешь?» Она не ответила, только совсем поникла головой. «Что ты от меня хочешь?» «Чтобы ты поняла, работать сейчас на Дариану Дарк значит работать против человечества, прости за пафос». Кривая ухмылка Гилви мне была хорошо знакома. «А империя лучше?» «Империя, практически узаконившая работорговлю, империя...» Я поднял руку. «Не стоит, Гил. Империя не идеальна, но...» «Но надо всем сплотиться вокруг его величества кайзера», — передразнила она меня. «Как говорится, плавали, знаем. А потом за хорошее поведение новому Крыму предоставят автономию, а заодно выкинут с вашей распрекрасной курортной планетки, гадящих на бархатных пляжах». Я молчал. «Когда-то мне хотелось примерно того, о чем ты сказала, только без той части, что про переселенцев, а сейчас... А сейчас ты спасаешь мир, как водится». «Один человек здесь ничего не сделает. Мы можем только поделиться информацией, убедить остальных. Например, Валенштейна». «Убедить в чем? Что удар надо направлять не против тучи или даже Дбигу, высадившихся на наших планетах. Надо идти туда, откуда изначально явились матки». «И что там делать?» — тихо и обреченно проговорила Гилви. «То, что мы увидели. Сколько их, этих планет? Десятки? Сотни? Тысячи? Как их отыскать? А если мы их и отыщем, что с ними делать? Орбитальная бомбардировка? А если на дороге встанут те же Дбигу или Слайм, или другие?» «У меня нет ответа на этот вопрос, Гил, но в покое нас уже не оставят. Даже если Империя сумеет справиться с Федерацией, то...» «А что?» — перебила она меня. «Ты сильно обрадуешься гибели Федерации?» «Нет, не обрадуюсь. Потому что погибнут тысячи невинных. И хорошо, если только тысячи, а не сотни тысяч. Эту борьбу надо прекратить, стратег», — фыркнула Гилви. «Забыл, где со мной говоришь? В автозаке. Того и гляди, ко мне присоединишься». «Идем к Валенштейну», — сказал я. «У него есть связи, нет смысла гоняться за отдельными матками». «Это ты уже говорил. Что ты станешь делать? Как найдешь эти планеты?» «Твоей помощью. Конечно, лучше бы еще кого-нибудь подобного нам, но это уже непозволительная роскошь. Я знаю только Дарианну, а она, боюсь, не горит энтузиазмом по поводу такого сотрудничества». «С моей помощью? Это как?» «Мы можем видеть эти миры, чувствовать их. Они тянут нас к себе и...» «И ты думаешь, что они вот так вот притянут нас сквозь подпространство?» «Пока мы те, кто сейчас...» Слова выговаривались очень тяжело. «Думаю, нет, не притянут. Но если дать биоморфу в нас больше власти...» «Это как же, щупальца себе отрастить?» — усмехнулась Гилви. Я просто смотрел на нее, и ухмылка ее постепенно угасала. «Ты что?» — севшим голосом проговорила она. «Ты что удумал? Я не хочу. Слышишь, не хочу и не буду, нет». «Ни тебя, ни меня никто не спросит, Гил. То, что мы только что проделали, неужто тебе ничего не сказала?» «Да что, что оно мне должно было сказать?» — взвизгнула она. «Чем больше здесь туч, маток, биоморфов, тем сильнее то, что в нас. Оно нас меняет, причем безо всякого на то нашего согласия. Пришли Дбигу, и биоморфы в нас отозвались. Эй, эй, Гил!» Она покачивалась в трансе, обхватив голову руками. «Я стану такой, как они? Нет, Рус, скажи, я ведь не стану». Что я мог ей ответить? Ничего, кроме... «Ну, конечно же, нет, Гил, даже не сомневайся». Мне удалось при этом не покраснеть.